Глава 14. Ли. Понятия не имею, какие методы лечения применяют в клинике имени Святого Лактара, но всего через несколько дней после того душераздирающего репортажа Валай Клау выглядели гораздо лучше. Как и мне, им ввели инъекцию, препятствующую спонтанным и направленным изменениям. И сейчас в комнате сидели самые обычные юноши и девушки. Они улыбались, шутили и вовсе не напоминали жертв насилия. «Нужно учиться отстраняться. Это же не настоящая ты», объяснил мне парень по имени Ксавир. «Тело – лишь оболочка. А сюда», – он постучал себя кулаком по груди, «никому просто так не добраться». «А еще можно нарочно притуплять рецепторы и нервные окончания, и тогда ты ничего не почувствуешь», – добавила Мэйрин. «Хотя не всем нравятся молчаливые и бесчувственные любовники». Ее взгляд на мгновение потускнел. Видимо, у нее самой не всегда получалось отстраняться. «Я себя зрения обычно лишаю при общении с древними», поделилась с ребятами, пытаясь немного сменить и сгладить тему, и они, понимающе, закивали. «Но древние не такие уж страшные», возразил Ксавир. «Лорд Тиан Ван был очень добр к нам». «Лорд Тиан Ван очень странный», смущенно захихикала самая младшая из Валай Клау. «Странный?» – переспросила девушку, чувствуя в своем голосе угрозу. «С чего бы мне ревновать к Ихтару?» Но к моему ужасу теперь уже все безликие смеялись, глядя на мою реакцию. «Не бойся, Кайлин, я не претендую на сердце твоего древнего». «Я не...» «Я покраснела. Какого черта? В жизни не теряла контроль над собственным телом. Но сейчас, когда препарат мешал мне управлять собой, все могли видеть мои настоящие эмоции. Я ревновала и смущалась, думая о Тиан Ване. Не о том Тиан Ване, о котором я мечтала на самом деле. «Мы уже почти все получили приглашение от семей древних», – похвастался Ксавир. «Но лорд Тиан Ван, по слухам, еще никому не предложил свою фамилию. Думаю, он позовет тебя». «Он так смотрел через окно в палату сейчас!» «На алтару Риан Вану стоит поторопиться, а то так и останется обрученным с морем и потеряет любовь всей своей жизни», – подхватила Мэйрин. А я еще больше разозлилась, словно попала на форум к фанатам очередного отбора женихов. Ихтару я просто благодарна за лечение и честность. Вот и вся правда. «Что еще за приглашение?» – уводила тему подальше. «О своих несуществующих любовных мечтаний. Я уже давно определилась. Замуж, глупенькая, меня уже позвали». Мэйрин вытянула левую руку с драгоценными кольцами на бледных пальчиках. «Уже трое древних предложили свою фамилию. И ты носишь сразу три кольца? Боишься обидеть женихов отказом?» «Отказом?» – удивился Ксавир. «Она не собирается никому отказывать. Ты забавная, Ли. Взаперти сидели мы, а новостей не знаешь ты?» Смотрела на безликих с непониманием. А они лишь снисходительно переглянулись. Арфхейлы очень быстро подсуетились и внесли поправки в свой семейный кодекс, который теперь позволяет им многомужество и многоженство, если они решают связать себя узами брака с Валай Клау. «Погоди, меня слегка замутило. У тебя будет три супруга?» «Ага», — весело сообщила Мэйрин. «Кузены Дарнван пришли ко мне вчера в палату. Один из них, кстати, работает в этой клинике. Навещает меня по несколько раз за день, очень сдержан и учтив, как многие арфхейлы. За мной в жизни так красиво не ухаживали». «И тебя ничего не смущает в таком союзе?» Я пыталась отыскать в лице Мэйрин хоть тень сомнения, но ни один ее мускул не дрогнул. «Я годами жила в рабстве, а теперь три аристократа предлагают мне заботу, фамилию и титул. Я была игрушкой для богатых извращенцев, которые заставляли меня воплощать их грязные фантазии. Теперь же я стану принцессой не хуже Делиилы Фалье, с кучей красавчиков, сражающихся за мое внимание. Ксавир, тебя тоже завалили предложениями руки и сердца?» Он гордо кивнул. «Сестры Тири и Иван очень смущались. Пришлось помочь им сделать предложение самому. Очень милые девушки. Думаю, мы поладим». «Тебе тоже не придется выбирать, Ли. Риан Ван и Тиан Ван наверняка уже готовят бумаги и собираются с духом. Это было бы так чудесно! Вся империя ждет вашей помолвки после того, как Ихтар забрал тебя на вертолете во время прямого эфира!» мечтательно лепетала Мэйрин. Многомужество – последнее, что мне сейчас хотелось обсуждать. Сославшись на выдуманную, но очень важную процедуру, я покинула палату безликих, намереваясь засесть где-нибудь, где их Тартиан Ван точно не шастает и куда камеры службы безопасности не добивают. Пока я металась от одной подсобки к другой, то невольно прокручивала в голове ситуацию. А что, если Риан Ван и Тиан Ван действительно сделают что-то подобное? И как реагировать на предложение древних? Вежливый отказ или заехать обоим по лицу? Интересно, сколько стоят билеты на поезд до самой дальней провинции? И где мне взять денег, учитывая, что из вещей у меня только больничная роба? Выбежала в коридор, посмотрела по сторонам. Ихтара поблизости не было, и я решила не рисковать. Метнулась к лифтам, чтобы поскорее убраться из этого корпуса. Может, и не было никаких предложений, а слегка тронувшиеся умом Вала и Клау придумали все это? «Подождите!» — крикнула закрывающимся створком лифта, и кто-то заботливо придержал их ладонью. «О, Ли! Быстро ты!» — немного растерянно спросил Ихтар, и меня пригвоздило к полу. «Да ладно! Из всех обитателей клиники Святого Лактара я наткнулась на того, от кого собиралась весь день прятаться!» «Да, там совсем не туда зашел разговор». Вжалась в стену кабины и с опаской смотрела на запрятанную в карман руку древнего. «Не вытащит же он оттуда кольцо на ладони?» «Боги, я кольца боюсь сильнее пистолета. Не поделишься? Мне бы не помешало отвлечься сегодня». «Тяжелый день?» «Я тоже увиливала. Лорд Тиан Ван последний, с кем я хочу говорить на тему полиаморфных отношений». «Не то слово». «Ну так?» Лифт остановился на нужном этаже, но двери все не открывались. «Ну же, быстрее!» Поскреблась об них ногтями под вопросительным взглядом Ихтара. «Сейчас открою. Сегодня перепады напряжения с самого утра». «Хорошо, хорошо». Я максимально вжималась в двери, надеясь просочиться наружу сквозь щель между створками. «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросил древний. И положил мне ладонь на лоб. Так не должно быть. Сердце не должно так оглушительно стучать в висках и болеть. Это не тот Тиан Ван, не тот мужчина. Но что-то в его взгляде приковывает меня, лишает возможности мыслить связанно, толкает навстречу. Не одергиваюсь, да и некуда. Наслаждаюсь приятной прохладой его ладони и радуюсь, что в ней все же не было кольца. Или я огорчена? В порядке. Лифт услышал это и решил окончательно меня добить, выключив свет. «Да что за день сегодня?» Ихтар принялся нервно жать по кнопкам лифта. «Меня кто-нибудь слышит?» «Лорд Тиан Ван!» — ответил перепуганный диспетчер. «Мы уже разбираемся с поломкой. Мастера должны были еще на прошлой неделе проверить этот лифт. Мы же предупреждали персонал не использовать его какое-то время». «Значит, забыл». Раздосадованно ответил древний. «Сколько нам тут сидеть?» «Полчаса, самое позднее. Уже вызвонили техников». Закрутился. Оправдывался Ихтар, словно себя считал виноватым в этой ситуации. «Да ничего». Устроилась на полу. В клинике имени Святого Лактара даже в лифтах были дорогие пушистые ковры. «Зато мы можем обсудить твою встречу с Валай Клау», предложил лорд Тиан Ван и сел рядом со мной так близко, что мы соприкоснулись локтями. Быстро отодвинулась, потому что вспомнила неприлично довольную Мэйлин с тремя кольцами. «Да уж, темно, и мне не так стыдно будет рассказать то, что я услышала». «Дай-ка догадаюсь, они хвастались тебе своими женихами и невестами?» рассмеялся Ихтар. «В точку, это правда?» Он слегка замялся, явно подбирая слова. «Во-первых, все на добровольной основе. Вала и Клау могут отказать без каких-либо последствий. Права безликих полностью защищены. Они получают защиту семьи, слово семьи и право принимать облик Арвхейлов. Во-вторых, подумай, Ли, что хорошего в своей жизни видели и те, и другие. Безликие были в рабстве, а древние потеряли надежду на семью и детей. Если у них все получится, это будет шанс для всех нас. А вы бы смогли делить с кем-то любимую женщину?» Он тяжело вздохнул и какое-то время молчал. «Знаешь, Я много думал об этом. Сначала какое-то тупое благородство твердило, что я должен поступить правильно, как того захочет она. Но когда я все же решил не лгать самому себе, то осознал, что не смогу. Мысль, что кто-то другой, пусть даже мой друг, брат, кузен будет. Черт, я даже вслух сказать этого не могу. Я собственник и эгоист, Ли. Это плохо? Это нормально. Но разве не вы проталкивали эти законы, лорд Тян Ван? Да, но... Он как-то сдавленно рассмеялся. Я ее никому не отдам. Плевать на все эти поправки. Я слишком далеко зашел, чтобы уступить мою женщину какому-то сопливому древнему. В темноте глаза Эхтара напоминали тлеющие синие угли. Тусклые, холодные, печальные. Вашей возлюбленной очень повезло, Эхтар. Думаешь? А мне вот кажется, она сейчас очень сильно злится и обижается на меня. За что? Поверь. Там целый список, и я понятия не имею, как и когда я все ей объясню. Он понизил голос, а затем прошептал уже в мои губы. Особенно это. Я так боялась эфемерного кольца в кармане, что пропустила поцелуй. Мне бы хотелось, чтобы Эхтар заставил меня, внушил ответить ему. Но это было бы ложью. Не было никакого внушения. Было лишь бесконтрольное влечение к малознакомому мужчине, который здесь и сейчас казался мне самым родным на свете. Его торопливые, жадные прикосновения, досада от неправильного места, времени и обстоятельств. Не останавливался, прижимал до невозможности близко. И я уже ничего не понимала, да и не хотела понимать. Если я попытаюсь хоть немного проанализировать происходящее, то жестоко разочаруюсь в себе, в мире, в Рилтаре, который должен быть здесь со мной, который не должен был допустить этого глупого, неправильного поцелуя. А я не должна была поддаваться на очарование лорда Тян Вана, знающего меня лучше, чем я сама. Рил. Глупость, страх, ревность, досада. Я загнал нас обоих в ловушку, из которой не вижу выхода. Потому продолжаю эту безрассудную выходку, целую свою же девушку, но схожу с ума от обстоятельств. Я не я, но она-то чувствует меня. Никогда бы Ли не прикоснулась к Эхтару по своей воле, и уверен, сейчас она не понимает, что происходит. Но стоит ей лишь немного очистить разум от обиды на сбежавшего с отбора Закроса, на ненавищающего ее Рилтора, и она бы увидела, что я здесь. Рилтор, Закрос, подставной Эхтар и влюбленный идиот. Три в одном. Не мог позволить себе первому отстраниться. Понимал, что нужно дать ей возможность оттолкнуть меня, перекинув часть вины на мерзавца Тян Вана. Потому целовал ее до боли, до радужных кругов перед глазами, до нехватки воздуха, пока ее дрожащие ладони не оказались у меня на груди. Смелее, Ли, отпихни меня, потому что я уже почти забрался под твою больничную робу. Еще чуть-чуть, и таблоиды разразятся слухами о страстной сцене в лифте между Эхтаром Тян Ваном и бывшей финалисткой 9-го отбора. Я себе не хозяин, Ли. Возьму тебя, а потом пойду корчиться от ревности и подыхать от досады, что сделал это не в своем истинном облике. Застегнутых пуговичек на ее халате оставалось все меньше и меньше, а я нетерпеливо ждал реакцию моей безликой. Опомнилась, когда я задел ладонью обнаженную кожу на острой ключице. Отчаянный толчок в грудь, и вот я выпускаю ее из объятий. Всхлипывает, растирает слезы по щекам, бормочет что-то под нос. А я, мерзавец, понимаю, в чем причина. Изменщицей себя считает, не понимая, что не было у нее ни единого шанса сопротивляться. Что я обиделся скорее, если бы она не почувствовала меня, не потянулась, не ответила. Я не такая, лорд Тян Ван. Ее голос срывается. Что же я наделала? Не бойся, Кайлин. Я все понимаю и не скажу ему ничего. Ты оказалась в трудной ситуации, срыв, лечение, а я был рядом. Это естественный порыв. Кому вы не скажете? Она на мгновение перестала плакать. Рилтору. Ты же из-за него переживала, угадал? Он. Я думала, что навестит или хотя бы позвонит, но прошло всего 4 дня. Но неужели у него не было возможности? Сколько обиды в голосе. Неужели ты поверила, что я тебя брошу, глупая? Не было. Ли, прости, что молчал. Рилтор сейчас на важном задании. Он вновь под прикрытием. Ему сейчас никак нельзя раскрываться. Я даже почти не лгал. Я под самым настоящим прикрытием. Тогда я сама расскажу ему о нашем поцелуе. Не буду врать ему. Признаюсь, что дала слабину. Не простит? Заслужила. Твердо проговорила Кайлин, и я уже почти сдался. Почти рассказал ей правду, но нельзя. Она вполне может оказаться впутанной в эту историю с токсином. Все-таки шприц нашли в ее вещах, и это не совпадение. Задание Рила опасно? Ему же ничего не грозит? Как знать? Я призадумался и решил закинуть удочку, мечтая, чтобы моя Ли не имела отношения к случившемуся. Он расследует появление опасной для древних инъекции. Ты что-нибудь знаешь? Можно было не продолжать. Она схватилась за сердце, а всего через мгновение у нее началось кровотечение из глаз и носа и ушей. Она не просто знает. Прямо сейчас она пытается обойти прямой ментальный запрет и рассказать мне правду. Мои худшие опасения подтвердились. Ее используют. Ей что-то внушили. «Остановись, Ли!» Осторожно тряхнул ее. «Кто-нибудь, вытащите нас сейчас же!» Губы Ли едва шевелились. Она все еще боролась и хотела рассказать. «Молчи, слышишь? Ли, если это древний приказал, ты умрешь! Умоляю, ради Рилтора!» Кричал уже в ужасе, потому что ее кровь текла уже по шее, пропитывала робу, веки, покрытые кровавой коркой, медленно закрывались. А я придерживал ее одной рукой, а второй пытался разжать створки лифта. «Помогите! Вытащите нас! Она умирает!» Снаружи послышался ответный удар. «Ихтар, это ты?» Налтар с другой стороны пытался помочь мне. «Давай вместе!» Пришлось положить Кайлин на ковер. Ее немой ступор завершился и перешел в фазу припадка. Тело билось в судорогах, а изо рта вырывался беззвучный крик. «Не смотреть! Сейчас я ничем не помогу ей! Нужно выбраться, передать ее врачам, остановить все это!» Разжимали створки лифта вместе с Рианваном. В кабину ворвалась полоска света и выхватила из темноты искаженное мукой лицо моей девочки. «Нет, Кайлин!» Одними губами прошептал Налтар и чуть не упустил дверь. Я быстро подставил плечо и рывком расширил чертовы створки. Древний ввалился внутрь и рухнул перед ней на колени. «Ты?» Он бросил на меня злой взгляд, охваченных магией глаз. «Нет, кто-то другой внушил ей, она борется, останови ее!» «Нельзя, Ли, пожалуйста, остановись!» Проговаривал он, но ничего не помогало. Кайлин бледнела на глазах. «Твое слово сильнее. Прикажи ей сдаться». «Не могу. Приказ наложится на приказ. Я не знаю, к чему это приведет. Ли, я прошу тебя». Но она уже не контролировала себя. Истекала кровью у нас на глазах, а ее дыхание становилось все слабее и слабее. «Налтар, прикажи ей. Она умирает. Сделай же хоть что-то». «Эй, Ли, посмотри на меня». Мягко внушал Рианван. «Вот так, вот так. Не надо сопротивляться. Ты не нарушишь обещания, все хорошо. Мы поможем тебе выполнить приказ». Она сдалась, перестала трепыхаться, лежала на руках у древнего и больше походила на безмятежно спящую, если бы не кровавые разводы. Ли быстро погрузили на каталку подоспевшие работники реанимации, приладили кислородную маску и увезли дальше по коридору. Мы же с Налтаром смотрели друг на друга, перепачканные кровью нашей любимой женщины. «Скажи мне хоть одну причину, почему я не должен вызвать тебя на дуэль, лорд Теанван», – прошипел Налтар. «У меня есть целых 2 причины. Первая – я не делал этого. Вторая – я не лорд Теанван. Древний оказался сообразительнее моей Ли. Гнев на его лице уступил озадаченности, но все вопросы потом. Сейчас я хочу убедиться, что любимой ничего не угрожает, и врачи вытащат ее с того света. Не говоря больше ни слова, мы поспешили за каталкой.